Глава 24. Едва я подошел к столу Таи, как дверь кабинета открылась, и появился пожилой доктор. Да, не суждено нам остаться наедине. «Таисия, в процедурном кабинете требуется ваша помощь», — сказал он и опустился за соседний стол. «Хорошо, Игорь Васильевич». Девушка встала и двинулась к двери, бросив на меня быстрый взгляд. «Я буду ждать тебя», — прошептал я. Тая кивнула и вышла в коридор. «Молодой человек, присаживайтесь. На что жалуетесь?» Он внимательно посмотрел на меня из-под кустистых бровей. «Теневик заболел. Клеймо воспалилось. Не подскажете?» «Не подскажу», — мотнул он головой. «Здесь больница. Она для людей, а не для монстров. Обратитесь к целителям». «Хорошо, спасибо». Я вышел из кабинета, но Таи уже не было видно. Снова побежала кому-то помогать. Интересно, до скольких длится ее дежурство? Дальше по коридору орудовала шваброй санитарка. Я решил спросить у нее. «До восьми. А вам-то чего?» Она с подозрением прищурилась. «Жду друга». «Ну-ну», — хмыкнула она и продолжила натирать и так чистый пол. «До восьми еще 2 часа, поэтому я решил съездить до друзей. Сначала заехал за Ильей, а потом мы вдвоем приехали к Мише». «А где будут проходить соревнования? Я ни одного боя теневика не пропущу», — заверил Илья. «В Петербурге, конечно. Не в нашей же глуши их проводить», — усмехнулся Миша. «Я тоже отпуск возьму и квартиру сниму, чтобы не кататься туда-сюда». «Зачем квартиру, если у меня отец в Питере живет? У него и остановимся. У нас там 6-комнатная квартира», — предложил Илья. «С отцом?» — с сомнением протянул Миша. «При нем же ни выпить, ни девушек в гости пригласить». «Ты хоть раз девушек приглашал?» — рассмеялся Илья. Миша что-то пробурчал под нос. «А ты долго еще будешь на машине генерала рассекать?» — спросил Илья и кивнул на громоздкий автомобиль. «Надо купить свой, но пока времени не было. Давайте завтра после работы съездим до Питера и купим», — предложил я. «Я согласен. Только Галю предупрежу, чтобы не волновалась». «Так у тебя с ней все серьезно, что ли?» — удивился я. «Этого я совсем не ожидал от ловеласа Ильи, который ни одну юбку не пропускал». «Да, вчера ездил к ее родителям. Славные люди. Хорошо приняли, угощали соленьями». Мы с Мишей переглянулись. Раньше бы Илья с простолюдинами даже не разговаривал, а тут за одним столом сидел. Как же меняются люди из-за любви. Обговорив завтрашнюю поездку, отвез Илью обратно домой и поехал в больницу за Таей. Подъехал вовремя, она как раз вышла и устало плелась в сторону общежития. «Девушка, можно с вами познакомиться?» — крикнул я из приоткрытого окна. Таисия улыбнулась и кивнула. «Можно, только с условием, что подвезете до общежития. Ноги совсем не идут. Устала». Я вышел из машины и учтиво открыл ей дверь, как перед госпожой. Она весело рассмеялась. Мы поужинали в ресторане, и я повез ее к общежитию. Правда, у общежития простояли еще 3 часа. Никак не могли наговориться, будто целый год не виделись. Мне было так легко и спокойно с ней, что я сам не заметил, как все выложил про теневика. Она не стала осуждать или поучать, а лишь ответила, что я все правильно сделал. Я проводил ее до двери и понял, что не хочу оставлять ее здесь и не хочу расставаться. Она мне нужна, жизненно необходима. Возможно, здесь не место и не время. И вообще, все должно быть по-другому, но не могу не спросить. Проговорил я, глядя ей в глаза и прижимая ее руку к своей груди. «Что случилось?» — напряглась она. «Ты выйдешь за меня замуж?» Слова вырвались быстрее, чем я сообразил. Девушка с минуту смотрела мне в глаза, будто никак не могла понять смысл сказанных слов. У меня же даже сердце остановилось в ожидании ее ответа. «Я согласна», — еле слышно проговорила она, и из ее глаз выкатились слезы. Мы обнялись и простояли так 10 минут, пока на крыльцо не вышла вахтерша. «Прекратить! Вы как себя ведете в общественном месте? На вас же люди смотрят!» — прошипела она. «Пусть смотрят», — отмахнулся я. «Я, между прочим, свою невесту обнимаю. Имею полное право». Вахтерша удивленно воззрилась на меня, затем развернулась и молча зашла в общежитие. «Завтра...» «А, нет, завтра не получится. Послезавтра я познакомлю тебя с дедом и покажу, где живу. Не хоромы, конечно, и ремонт требуется, но жить можно». «С тобой хоть в шалаше», — улыбнулась она. «А давай я тебе дом сниму или номер в гостинице. Поживешь там до свадьбы». «Зачем?» «Чтобы ты не оставалась в этом клоповнике», — кивнул я на общежитие. «Все хорошо. Я здесь живу уже не один год, поэтому еще потерплю». Она поднялась на цыпочки и поцеловала меня в кончик носа. «Ну ладно. Значит, надо как можно скорее сыграть свадьбу. Завтра же заеду в ЗАГС и все выясню». Мы поцеловались на прощание, и Тая исчезла за дверью. Я был вне себя от распиравшего в груди чувства. Если бы сейчас ко мне подошел нищий и попросил денег, отдал бы все до копейки. Я простил всех врагов и больше ни на кого не держал зла. Даже Рузанову руку бы пожал. Вернувшись домой, первым делом вывел теневика погулять. Обещал ведь, когда клеймо поставил. Ночь тут же опрометью ринулся по полю и скрылся из глаз. «Радуется!» — послышался сзади голос Мити. «Еще бы! Столько дней в тесной клетке просидел. Ты ему клеймо помазал? Не испугался?» «Нет, конечно. Он будто бы все понимал и даже не шелохнулся, когда я мазал. Умный такой. Ну, прямо как мой полкан». Он любовно погладил щенка, которого держал на руках. Через полчаса я мысленно велел теневику вернуться, и он послушался. Когда запер его в амбаре, велел Мите накормить, а сам зашел в дом. Дед уже ждал меня за столом в столовой. «Ты где так долго ходишь? Уже остыло все!» — произнес он недовольным голосом и отложил газету. «Предложение делал», — ответил я и сел за стол. «Какое еще предложение?» — не понял он. «Руки и сердца. Завтра, а нет, послезавтра привезу ее знакомиться». Дед махнул рукой и потянулся к запеченной куропатке. «Ну и шутки у тебя!» «Дед, я не шучу. Женюсь в самое ближайшее время. Так что готовься, скоро в усадьбе появится хозяйка». Он внимательно посмотрел на меня, но я был серьезен. «Правда, что ли?» Я кивнул. «Ну, слава богу! Наконец-то! Может, и правнуков успею понянчить!» — воскликнул он и сжал мне плечо. «Валера, тащи имперскую водку! Праздник у нас!» Прошла неделя. Я купил себе мощный внедорожник, чтобы без проблем возить тяжелый прицеп с теневиком даже по бездорожью. Познакомил деда с Таисией. Она ему очень понравилась. И он весь вечер не отходил от нее, показывая усадьбу и рассуждая о том, как здесь все можно изменить к появлению детей. Она сначала смущалась, но потом включилась в обсуждение и предлагала свои варианты. Дед, как и я, не хотел, чтобы она жила в общежитии, поэтому уговорил до свадьбы поселиться в гостинице. Она могла бы остаться у нас, но все понимали, что нельзя компрометировать девушку. Поэтому я в тот же день помог ей перевести вещи и оплатил гостиницу на месяц вперед, как раз до дня свадьбы. Каждый день я тренировал теневика, который выкладывался по полной и радовал меня своими достижениями. Теперь не только он принимал решение, когда накрыть все темнотой, но и я мог ему приказать использовать эту способность. К тому же я перебрал все артефакты и, выбрав разрешенное к использованию, научил теневика использовать их. Клеймо зажило, и теперь на его груди красовался шрам с витиеватым рисунком, в котором прятались инициалы Серго. Кстати, охотник всем говорил, что это я украл у него клеймо, но кто же ему поверит? До начала соревнований оставалось 2 дня, и сегодня мы с теневиком, Ильей и Мишей выдвигались с вещами в Петербург. Таисии я дал обещание, что буду приезжать между этапами соревнования. «Сколько длятся соревнования?» — спросил Миша, забравшись на заднее сиденье моего внедорожника с пакетом копченых крылышек. «У всех по-разному. Кто-то вылетит уже в первый день, кто-то продержится до самого конца и получит награду», — ответил Илья. Он купил себе бутылку лимонада и не спеша потягивал его. «Теневик выиграет», — махнул рукой Миша. «Посмотрим. Все-таки на соревнования отправляют лучших со всей империи», — ответил я. «Если бы Гром не погиб, то поехал бы Гриша Жуков. Его монстр был самым сильным на нашей арене. никогда не проигрывал. Мы выехали из городка и поехали в сторону Петербурга. Отец Ильи знал о нашем приезде, поэтому, когда мы подъехали к большому величественному зданию в 7 этажей, нас уже ждали у крыльца несколько слуг, чтобы помочь с вещами. Квартира находилась на 7-м этаже, и лифт открывался прямо в холле. Андрей Владимирович, отец Ильи, накануне уехал с женой в отпуск на Черноморский берег, поэтому квартира была в нашем распоряжении. Осталось только придумать, куда поселить теневика. Не хотелось держать его в прицепе на улице. «При каждой арене есть целые комплексы для монстров. Почему туда не сдашь?» — спросил Илья, когда мы после обеда спустились на парковку и подошли к прицепу, в котором дремал теневик. «Никому не доверяю. Любой может подойти к клетке с теневиком и что угодно с ним сделать. Больше не хочу рисковать своим бойцом. Он для меня очень дорог». Я огляделся, но вокруг стояли лишь роскошные дома богатеев, поэтому придется поискать жилище для теневика в другом месте. Мы прокатились по округе, но снова ничего подходящего не нашли. «На какой из арен будут проходить соревнования?» — спросил Миша, поедая печатный пряник. «В Колизее, конечно!» — ответил Илья, отобрал у него пряник и выкинул в окно под нос бродячей собаке. Ты что творишь?» — возмутился тот. «Прекращай есть! До добра не доведет!» Илья сурово сдвинул брови. «Ой-ой, давно ли ты таким правильным стал? Сам еще недавно от бутылки не отлипал!» — обиженно пробубнил Миша. «Я понял свою ошибку. Пора бы и тебе за голову взяться!» «Вот когда влюблюсь, тогда и возьмусь. А пока не надо мне мешать наслаждаться жизнью». Он вытащил из кармана еще один пряник и с наслаждением откусил половину. Илья тяжело вздохнул, но не стал отбирать. В конце концов, у каждого своя голова на плечах. «Давай поищем у Колизея. Может, там найдется местечко. К тому же не надо будет далеко возить», — предложил Илья, и я с ним согласился. Пока ехали к арене, увидели зоопарк, который был окружен плотным кольцом деревьев. Я сразу понял, что лучшего места не найти, поэтому припарковался и направился к зданию администрации парка. Директор зоопарка, услышав, что хочу поселить у них монстра, был категорически против. Однако, когда узнал о сумме, которую я готов заплатить за проживание теневика, тут же нашел подходящее место. В прошлом году умерла белая медведица, и ее вольер был свободен. Мне вольер понравился. Крытое место для сна, небольшой чистый пруд, есть свободное место для прогулок. Я заплатил обговоренную сумму и съездил за теневиком. Монстр сначала с опаской отнесся к новому месту, но уже через несколько минут плескался в пруду и выглядел вполне довольным. Теперь осталось ждать начала соревнований и попытаться продержаться как можно дольше.